«Я теперь твоя?» Закрыв глаза и пытаясь отдышаться, спрашивает Харуна. «Почему теперь? Разве раньше ты не была моей? Ну, мы были рядом, но вместе не были. А теперь? Теперь ведь все будет по-другому, по-настоящему, конечно, не сомневайся. Тебе понравилось? Если что, не молчи. Очень понравилось». Целуя меня, хихикает Мибуки. «Столько лет ничего не было, а тут все сразу. Да такое, о чем я только мечтала. А муж после рождения Сакуры, ко мне не прикасался. Все мои попытки получить ласку, под различными предлогами отклонялись. К моей заднице, он вообще не притрагивался. Считал это чем-то постыдным. А мне нравится. Я здоровая женщина, мне надо. Но, будет, часто и много. Кстати, собирай вещи и переезжай к нам. Вечером будет продолжение, и в знак того, что ты теперь по-настоящему с нами, тебя будет ждать кое-что очень приятное. Впрочем, сама все увидишь. Я это запомню», довольно жмурясь тянет Мибуки. Спрыгивает с меня, пошатываясь уходит к чулану, берет ведро с тряпкой и хихикая начинает стирать с пола следы. При этом постоянно оглядывается и, видя, что я от нее взгляд оторвать не могу, мечтательно вздыхает. «Интересно, может, раньше она из-за недостатка внимания такой вредной была? Очень может быть, но, кажется, этот недочет мы только что исправили. Вечер. Харуна, Сакура. Что-то я заболталась с дриадами. Чертовки, соблазнить меня пытались. И соблазнили бы, но мой первый раз принадлежит Лоши. Хотя, глядя на обнаженные и очень красивые тела зеленых девушек, устоять было сложно. Странно, но раньше я за собой такого не замечала. К девушкам меня не влекло от слова совсем. А тут, может, атмосфера какая-то особенная, а может, я на семью насмотрелась. Возможно. А если подумать, то на Мей, Хаку и всех остальных, я смотрю совсем не так, как раньше. Та же Хината, с которой мы до сих пор спим в одной кровати, вызывает у меня странные ощущения. Мне приятно с ней обниматься. Странно. Ладно, поздно уже. Домой пора. Зайдя в дом, сразу же замечаю подозрительно довольную маму, которая, как всегда, копошится на кухне, но сейчас просто сияет от радости. Воркует с сидящей за столом Марией. Кажется, скинула лет 5. Глаза блестят, с лица не сходит улыбка. Ладно, я с этим разберусь, но позже. Махнув им рукой, поднимаюсь в нашу комнату. «Сакура, ты где так долго была?» Спрыгивает с кровати Хината. «Скоро начнется. Да отвали ты. Ну, мне здесь делать нечего», недовольно ворчит сонный Мир. Потягивается, зевает и, задрав хвост, топает к двери, у которой разворачивается и укоризненно смотрит на нас. «Лучше чему-то полезному учились. Ой, прекрати нудить», подпрыгивая от нетерпения, говорит Хината. «Завтра начнем. Сегодня посмотрим, а с утра». Хмыкнув, Мир выходит из комнаты. Я же, не обращая внимания на изнемогающую Хинату, качаю головой и захожу в душ. Раздеваюсь и останавливаюсь у зеркала. «Ничего так», — говорю своему отражению. Подтянулась, грудь благодаря снадобье Мари выросла. «Не такая, как у Хинаты, но у меня папа лучше». «Да, однозначно лучше. Лоши нравится, я замечаю его влюбленные взгляды. Но почему он ко мне не прикасается? Ладно, буду ждать». Быстро моюсь, вытираюсь, надеваю безразмерную футболку и выхожу. Хината уже ждет. Прислонила подушки к спинке кровати и с ожиданием смотрит на меня. Вздохнув, ложусь рядом, вытягиваю руку и, как только прилетает посох, шепчу заклинание. Стена идет рябью, становится прозрачной, и мы видим все то, что происходит в комнате Лоши. А посмотреть есть на что. «Смотри, Сакура, твоя мама», указывая пальцем, выдыхает Хьюга. «Ну и что, это должно было случиться. Смотрим, смотрим», уверенно кивает подруга. Действие разворачивается. Девушки окружают Лоши и первыми в наступление идут Тимари и Хаку. Валит его на кровать, раздевают и начинают целовать. Спускаются вниз и, периодически целуясь, языками ласкают головку. Анка тоже не теряется, переступает ему через голову, садится на лицо и, постановая, присоединяется к Тимари и Хаку. «Запоминай», сглотнув, шепчет мне Хината. «Заткнись и смотри, а будешь вякать, я тебя усыплю. Как же мне хочется к ним, невыносимо, не могу больше смотреть, хочу, так хочу, что зубами скрипеть хочется». Внизу живота противное тянущее чувство, а между ног все огнем горит. Тем временем, доведя Лоши, все они выстраиваются в ряд и встают на четвереньки. Лоши отходит от кровати, его руки распадаются лианами и проникают в девушек. Быстро двигаются и Хината пододвигается ко мне, поворачивается на бок и вдруг целует. «Ты что, офонарела? Чё творишь?» «Не могу сдержаться», Закатывая глаза, стонет Хьюго, садится на меня, стягивает футболку, отбрасывает в сторону и наклоняется. «Поцелуй меня». «Нет, поцелуй». «Хьюго, слезь с меня, я тебя сейчас». Договорить не успеваю. Хината ложится на меня и впивается в губы. Запускает язык мне в рот и касается им моего. Двигает им и. Тело мгновенно реагирует, сил сопротивляться нет. Отталкиваю ее, судорожно стягиваю футболку и прижимаю Хинату к себе. Целую, обнимаю, поглаживаю, опускаю руки. Взаимные ласки. Хихикает она и слезает на кровать, заставляет меня согнуть и развести ноги, разворачивается ко мне задом и снова ложится на меня. Начнем. Не знаю, как это правильно делать, но повторяй за мной. Водила. У меня над лицом, всего в паре сантиметров, сочащиеся соками, киска Хинаты. Что делать? Ах, выгибаюсь от ее нежного прикосновения к самому чувствительному месту. Еще. Не спи там, я тоже хочу. Задыхаясь, выговаривает Хьюго и снова проводит языком по губкам. Еще, еще и еще. Отчего перед глазами начинают мелькать искры. Все тело сводит от новых ни с чем не сравнимых, но очень приятных ощущений. Не выдерживаю, высовываю язык и провожу по ее лону. На что Хината взвизгивает, смеется и опускается ниже. Повторяю за ней все ее действия. Получая от процесса невероятное удовольствие, забываю обо всем. А ощущения все нарастают и нарастают. Ноги начинаю вздрагивать, дыхание перехватывает. Чувствуя приближение первого в своей жизни оргазма, совсем теряю голову, впиваюсь губами в лоно Хинаты тут. Настоящий взрыв, буря невероятных ощущений и сладкие судороги. Не в силах сдержать крик, выгибаюсь и как сквозь вату слышу крик Хинаты. Ее всю трясет, она выгибается, дергается и заваливается на бок. Пытаясь отдышаться, подползает ко мне, укладывает голову на мою грудь и гладит меня по животу. Отчего щекотно. Ух, это было невероятно. Целуя мою грудь, шепчет Хьюго. Нежно, приятно, потрясающе. А теперь давай по-настоящему. Нет, первый раз будет слаши. Я понимаю, садясь на кровати, возмущается она и указывает на стену, где Лаши очень быстро входит в попу, визжащий от удовольствия Ники. Давай так, попробуем и девственность не потеряем. Ну, ты же тоже этого хочешь. Давай сначала ты меня, а потом я тебя. Слушай, я не знаю. Не знаю, что делать. Тогда вставай сюда, указывая рядом с собой, уверенно говорит Хьюго. Сначала я, а потом ты. Не красней так. Подползаю к ней, встаю на четвереньки и опускаю на кровать голову. Смотрю на стену, вздыхаю и закрываю глаза. Ну и что мы делаем? Две извращенки. Хотя да, она права, попробовать хочется. Чего она там ждет? Тьфу, смачно плюет мне на попу Хината. Выдохни. Сейчас, пальцы оближу. Что? Пальцы? Ах, не так быстро. Стой, ух. Сразу два пальца, медленно входит в меня. Боль быстро уходит, на смену ему приходит наслаждение. Пальцы продолжают входить, но слишком медленно. Сама поддаюсь назад и, кусая губы, двигаюсь. Хината, тяжело дыша от возбуждения, все понимает и быстрее двигает рукой. Второй наглаживает мое лоно, отчего хочется кричать. И, кажется, я сейчас еще раз. Хината хихикает, убирает руку, добавляет третий палец и, а да, трясясь, кричу на весь дом. Я уже почти, еще, и вот, у-у-у, да, ноги снова вздрагивают. По телу проходит волны оргазма. Хината медленно двигает рукой, резко останавливается и шумно выдыхает. Понимая, что что-то не так, поднимаю голову и тут же опускаю обратно. «Я позже зайду», — бормочет стоящий в дверях Лаши. «Извините, просто вы так кричали. Я думал, вы подрались, а вы, вот черт, спалились». Глава 65. «Там же, Лаши, это не то, о чем ты думаешь», — стоя на четвереньках и густо краснея, растерянно говорит Сакура. «Да, да, мы с Хинатой, мы просто, Хьюго, да вытащи ты из меня пальцы». «Зачем?» Наклоняясь к ней, улыбается Хината, целует в спину и подмигивает мне. «Присоединяйся, мы готовы, особенно Сакура, я ее так разработала, тебе понравится, я тоже готова, смотри, вся мокрая». «А нет, мне кажется, вам и без меня хорошо, извините за вторжение, я пойду». «Но Лаши», пищит Хината, «не уходи, мы так возбудились, что скоро с ума сойдем. Иди к нам, хочется, конечно, к ним, очень хочется, так хочется, что ноги дрожат, но не пойду, пусть еще немного подождут». «Вот ни хрена себе», заглядывая в комнату, выкрикивает Хаку. «Это, хотя, ладно, Лаши, идем, не будем мешать им». Глядя на красных, но крайне недовольных моим уходом девушек, Выходим из комнаты. Они не отстанут, прижимая меня к стене, шепчет Юки. Я знаю. Пусть пока помучаются, а мы пойдем продолжать, хватает меня за руку Хаку. Конечно, мы же только начали, но с ними все же не тяни, а то изведутся совсем. Да, ну а почему нет? Ладно, не до них сейчас, сейчас продолжим, потом спать, а завтра с утра начинаем подготовку. Несколько дней и нам можно отправляться в Коноху. Не думаю, что смогу заручиться поддержкой пятой, но постараюсь договориться, чтобы не мешали. Думаю, это получится. А еще надо доработать споры, яд, и реализовать пару идей. Сады пока подождут, они и без меня неплохо урожай дают. В крайнем случае, дриады присмотрят. Ну и, мне надо смотаться в мир призыва, поговорить с владыкой. Есть у меня к нему несколько вопросов. Вот только тогда в пару дней не уложусь. Ладно, спешка тут ни к чему хорошему не приведет. Два дня спустя, где-то в стране огня, Наруто Узумаки. Долгий поход, остановка в придорожной гостинице, все как всегда. Старый изврат убежал собирать информацию, в ближайший бар. Я снова один, лежу и думаю о жизни. Да, старик озадачил меня, заставил гонять по ладони листик, улучшать контроль чакры. Но, с этим у меня все в порядке. Мне бы что-нибудь посерьезней. Расинган и теневые клоны, конечно, очень хорошо. Но чтобы спасти своих Искири, этого мало. Саске, Сакура, Хината, Анка-сан, я уверен в том, что Лоши удерживает их насильно. Или обманом, а ведь там еще и Орочимару, который маскируется и прикидывается женщиной. Это такой хитрый план. Орочимару связался с Лоши и вместе они переманивают к себе наших. Негодяй, обманом затащил к себе Саске, купил Хинату. Как можно купить живого человека? Анка и Сакуру, их он тоже обманул. Да, дома им жилось не сладко, но это их дом. Здесь их друзья, я верну их, слышите, я верну вас, это мой путь ниндзя, хороший путь, правильный, слышится в комнате чей-то незнакомый голос, пространство крутится и у моей кровати появляется человек в плаще и спиральной маске, шагает ко мне, запинается и забавно размахивая руками, падает на пол, я в порядке, вскакивая говорит незнакомец, Тоби упал, больно, ладно, итак, ты Наруто Узумаки, ну да, а ты кто? Тоби, указывая на себя, хихикает он, подходит ближе, садится на кровати, смотрит на меня одним глазом. «Чего? Ничего!» – выкрикивает он, вскакивает и расхаживая передо мной бормочет. «Сам Наруто Узумаки! Охренеть! Я своему глазу не верю!» Тоби познакомился с самим Наруто, сыном четвертого Хокаге. «Что? Ты что, не знал?» – растерянно спрашивает Тоби. «Не шути так, это не смешно, но я и правда!» «Как?» – взмахивая руками кричит Тоби. Падает рядом со мной и вплотную приближается. Ты же Наруто, сын Минато Намикадзе, ученика Джирай, твоя мать Кушина Узумаки. Ты не мог этого не знать. Хирузин должен был рассказать тебе. Перед своей героической смертью, четвертый, попросил Хирузина заботиться о тебе. Да и Джирая, он тоже не мог тебя бросить. Скажи честно, ты меня разыгрываешь? Нет, вот это новости. Но почему? Почему мне никто не сказал? Почему третий молчал? Почему старый изврат, а ты знал их, только слышал, понимая, что сболтнул лишнего, качает головой Тоби. Минато Камикадзе, герой, желтая молния Конохи. Слушай, извини, я, кажется, ошибся. Я пойду, нет, стой, расскажи мне о них, я знать хочу. Вздохнув, Тоби садится рядом и начинает рассказ о моих родителях, подвигах, приключениях, о том, как отца любили и уважали, как Хирузин обещал заботиться обо мне, но... Это все, конечно, хорошо, однако, возникает ощущение, что меня предали. Причем все, старик-извращенец, третий, Какаши-сенсей, все они знали, но мне почему-то ничего не сказали. Они не сделали ничего, третий и Какаши, они всегда были в деревне, но молчали. Молчали, когда меня до полусмерти избивали. Молчали, когда я умирал от голода в своей комнате. Все те, кому я доверял, молча смотрели, как меня постоянно бьют и унижают. Считают монстром, отбросом, мусором. Но за что? Из-за Биджу, который во мне. Я же ничего плохого не сделал. Да, вел себя как дурак. Но я всего лишь хотел признания. Хотел, чтобы меня заметили. Не переживай, Наруто, хлопает меня по плечу Тоби. Ты, без преувеличений, настоящий герой. Умный, сильный, целеустремленный. А люди, это в их природе. Ложь, обман, предательство. Они всегда такими будут. Но, скажу по секрету, у меня есть способ изменить их. Пошли со мной, вместе мы справимся. Я обучу тебя, сделаю сильнее и расскажу всю правду. А друзей, ты поможешь мне спасти друзей? Конечно, Тоби никогда своих не бросает. Вместе мы со всем справимся. Идем, пошли. Хихикая, Тоби кивает. Пространство у его глаза закручивается в спираль, куда меня и затягивает. Ничего, скоро я всех вас освобожу. Я докажу. Обо мне узнают, обо мне заговорят. Следующий день. Страна чая. Учиха Итачи. На летающей хреновине. Добрались быстро. Разведали, узнали. Теперь ждем вечера. Сегодня даймё будет выступать перед народом. Вот тогда-то мы его и прижмем. Чтобы все видели. Итачи-сан. О чем задумался? Довольно скалится кисами. Не о цунами, случаем, ты не поверишь, но нет. Думаю о миссии. Но о твоей сестре я не забываю. Красивая она, добрая. Знаешь, когда ты говорил, что она очень похожа на тебя, я представлял себе тебя, но в юбке. Ха-ха-ха, ты изменился, нисколько не обижаясь, кивает кисами. Смеешься, улыбаешься, общаешься с людьми. Закрутил роман с моей сестрой. Я рад. Ну, ты тоже стал другим. Не сильно, отмахивается Хашигаки. Хотя, Итачи-сан, какой я тебе Итачи-сан? Мы вообще скоро родственниками станем. Хватит меня так называть. Глупо хихикая, кисами достает из жилета свиток, разворачивает и распечатывает еду. Указывает на все это рукой и поудобнее садится на траву. Скоро начнется. Надо перекусить и немного отдохнуть. Нам нужны будут силы. Ты ешь, не стесняйся. Цунами готовила. Цунами, да. Цунами, моя девушка. Никогда бы не подумал, что смогу обратить на нее внимание. Но, после лечения микстурами и эликсирами Ари, я сам не свой. Может, это потому, что болезнь ушла. А может, потому, что я все-таки наладил отношения с братом. Точно не ясно. Но, мое нынешнее состояние, мне нравится больше. Однако, такой поганый поступок, несказанно злит меня. Подлые твари, решили уничтожить наш дом. Подождите, я вам покажу. Вечер, на землю опускаются сумерки. Мы сидим на крыше и смотрим вниз, где на площади у сцены уже собрался народ. Все ждут даймё и ждут от него откровений, которых не будет. Пора, глядя на выходящего на сцену даймё, скалится кисами. Давай, все по плану. Киваем друг другу и разбегаемся. Я обхожу сзади. Кисами, как и договаривались, ждет моего сигнала. Обхожу сцену, прячусь в тени и наблюдаю за целью. Даймё, его жена и сын. Многочисленная охрана и несколько шиноби. Легче легкого. Акт устрашения начинается. Выхожу из тени, метаю кунаи в охрану, чем сокращаю их численность до половины. Вверх подпрыгивает кисами, замахивается и обрушивает свой меч на жену даймё, чем превращает ее в лужу крови. А теперь вы. Рычит Хашигаки и мощным ударом меча разрывает сына даймё на две части. Подходит к самому правителю, хватает его за шею и поднимает над сценой. Поправляю жилет, туже завязываю на голове протектор Кири и выхожу к замершей от страха толпе. Активирую шаринган и обвожу толпу мрачным взглядом. Слушайте меня, я, Учиха Итачи, и я пришел показать вашему даймё то, что он ошибся. Организовал нападение на наш дом и попытался убить нашего друга и его семью. За такое преступление, смерть без разговоров. Вас же, жители, я предупреждаю. Еще одно поползновение в сторону Кири и я приду за каждым из вас. Кисами. Кивнув, Хашигаки поднимает меч и проводит им по груди и животу даймё. Шипы самихода срывают с урода одежду и кожу. Даймё дико кричит, но кисами на это не реагирует. Проводит еще раз, отчего на сцену вываливаются внутренности даймё. Так будет с каждым, мрачно заключает кисами, отбрасывает еще живое обезображенное тело и указывает пальцем в толпу. Ты, а ну подошел сюда, не нравится мне твоя рожа. К кому конкретно он обращался? Я так и не понял, но сразу 10 человек грохнулись в обморок. Остальные же резко побледнели и попятились назад. Идем отсюда. Ага, закидывая на плечо окровавленный меч, кивает кисами. Но если что, я вернусь сюда. Миссия выполнена. Жестоко, но справедливо. Ладно, теперь домой. В теплые и нежные объятия цунами. Интересно, как там Саске? В то же время. Страна горячих источников. Учиха Саске. Твари хотели отобрать у нас все. Убить сенсея и его семью. Получайте. Цепная молния. Выкрикиваю и навожу руку на охраняющих резиденцию даймё, шиноби. С кольца срывается молния и бьет в близстоящего. Прошивает его и тут же расходится по остальным. Через секунду, охраны нет. Тех, кто выжил, добивают Суигицу и Джуга. Выдыхаю на кольцо, протираю его об рукав, глажу по волосам стоящую рядом Карину и иду вперед. К круто!» Подпрыгивая, кричит Суэгицу. «Вот это я понимаю, штурм! 10 минут и за нами гора из трупов! Гражданские не пострадали!» Спокойно говорит мне Джуга. «Только шиноби! Молодцы, идем дальше!» Обнимая Карин, отвечаю ему. «Пора заканчивать здесь!» «Женатики!» — хохочет Суэгицу. «Завидуй молча!» Поправляя очки, пищит Карин. «А если совсем не в моготу, обнимайся с Джуга». «Отказываюсь». Тут же поднимает руки Джуга. Ехидно улыбается и добавляет. «Хотя, Хазуки парень женственный. Можно и попробовать». «Пффф, ахахаха, да пошли вы», бормочет Суэгицу и отходит от Джуга подальше. «А ведь когда-то, я и представить не мог, что у меня будет настоящая команда. Не такая, как седьмая. С идиотами-сокомандниками и наставником-дегенератом. Хотя, назвать Сакуру дурой, я больше не могу. Со слов сенсея, она размотает меня за секунду. Даже если я буду с командой, даже если с нами будет Итачи, это талант и не уважать ее, я просто не могу. Да и потом, она сильно изменилась и больше ничем не напоминает ту, бегающую за мной по Конохе, идиотину. Какая ирония, самый бесполезный член команды, на самом деле оказывается сильнее, чем Каге. Конечно, в нашей команде, особенно поначалу, ее роль взяла на себя Карин. До тех пор, когда я не принял ее после боя с Итачи. Теперь я сам радуюсь. Сама судьба свела нас. Настолько преданного и любящего человека, мне не найти. Поэтому я рад и сам стараюсь оказывать ей знаки внимания. Но как кунайчи, она все равно ноль. Зато красивая. Кхем. Проходя по дворцу, добиваем остатки охраны и находим кабинет даймё. Врываемся внутрь и с удивлением видим, что цель вообще не нервничает. Мужчина в годах, спокойно сидит за своим столом и перебирает бумаги. «Встань, чучело», пинаю стол и надвисаю над ним. «Молодежь», качает головой даймё. «Вы не понимаете, Суэгицу». «Водяной пистолет», говорит Хазуки и выстреливает струйкой воды в плечо даймё, который от такого теряет всю напыщенность, падает на пол и, прижимая ладонь к пробитому плечу, бьется головой об пол и просит пощадить его. Обещает заплатить и отдать все. «Деньги нам не нужны», пиная его говорю. «У тебя хватило ума организовать нападение на моего наставника и его семью, в которую меня приняли. Это личное и никакими деньгами тебе не откупиться. Пойдем, час расплаты пробил». Хватаю плачущего старика за шиворот и вытаскиваю в коридор, потом на улице и бросаю в пыль на площади. Поднимаю руку, подаю магию в землю и прислушиваюсь. Чувствую отзыв и приказываю спящим в земле семенам вырасти. Из земли лезут лианы, хватают даймё за руки и за ноги, растягиваю его и фиксируют. Тончайшие, покрытые острыми шипами лианы, проникают ему под кожу и быстро движутся. Секунда, и его лицо падает на землю. Еще пара секунд, и вся его кожа отделяется и падает. «Я знаю, вы меня сейчас слышите и видите», перекрикивая вопли даймё, обращаюсь к жителям. «Запомните меня. Сегодня я наказал виновного и его прихвостней. Но если что, вернусь и никого не пожалею». Подаю в кольцо магию, ехидно улыбаюсь и иду к воротам. Щелкаю пальцами. Небо сразу темнеет. Грохочут оглушительные раскаты грома. В землю бьют молнии, поднимется ветер. А да, вот это я показал себя. Теперь пусть боятся. Сенси будет мной гордиться. Страна овощей. Мамачизабуза. Быстро прибыли, быстро разобрались. Вместе с Кимимаро перебили всю охрану и совсем смешное количество шиноби, Айка прикрывала нас. Простая миссия, очень простая. Из гражданских, никто не пострадал, но мне интересно, какими будут последствия. Ответит нам, так нечем уже, ни солдат, ни шиноби. Даймё, вместе со своей женой ползает у наших ног и, обливаясь слезами, просит сжалиться. Валит все на жену. Мерзко, отвратительно, не мое все это. Не хочу больше убивать, знаю, что придется, но не хочу. Хочу жить с Айкой, торговать стройматериалами и вместе с Лаши строить дома. Пожил спокойной жизнью. Забуза-сан, что с ними делать? Указывая на позающих, спрашивает Кимимаро. Я сам, отойди в сторону. Подхожу ближе, поднимаю меч и с размаху бью плашмя по голове женщины, отчего даймё начинает визжать и вцепляется мне в ногу. Потерял прибыль, поддался жадности, решил избавиться от конкурентов. Пощадите. Шиноби-сан, я ошибся. Моя жена, это она уговорила меня. Противно. Выдыхаю, достаю из сумки кунай, поднимаю даймё и вспарываю ему живот. Отпинываю истекающие кровью пока еще живое тело и с отвращением смотрю, как это чучело собирает свои кишки. Разворачиваюсь, беру Айку за руку и иду по улице. Что с тобой? Глядя на меня, обеспокоенно спрашивает она. Я устал, мне надоело. Вернемся домой, отдам меч Суигицуи, и буду спокойно работать и уделять тебе больше внимания. Мне приятно это слышать, кивает Ика и крепче сжимает мою руку. Конечно, приятно, улыбку скрыть не можешь. Эх, одна случайная встреча и все так изменилось. Война, победа, Кири. Смогли бы мы без Лаши уничтожить Ягуру? Да, но потери были бы чудовищными. И без него Кири так не расцвело. Да вообще ничего этого не случилось. Меня бы убил копирующий, еще тогда, на мосту, Ахаку. Подумать страшно, она не осталась бы в стороне. Значит, тоже бы погибла. Нет, хватит об этом. Ну их к черту все эти мысли. Все, хватит с меня. Ухожу на покой. Надеюсь, что теперь окончательно. Глава 66. Некоторое время спустя. Мир призыва. Лаши. Выхожу из трещины в огромном дубе и с восторгом смотрю на бредущих по полю гигантов. Весело улыбаясь, машу им рукой, и они замечают меня. Останавливаются, кивают, смотрят. Хорошо здесь, спокойно. Но нет времени любоваться, мне нужны ответы. Распадаюсь листьями и лечу вперед. Через поле, в лес, в деревню Дриад, а потом в обитель владыки. Залетаю в зал, собираюсь. Здравствуй, Росток, приглаживая бороду, приветствует меня Эрдрин. Здравствуйте, владыка. Я пришел просить вас. Тебя мучают вопросы. Протягивая мне огромную ладонь, усмехается великан. Я помогу тебе разобраться. Садись и слушай. Хорошо, киваю, сажусь на ладонь и тут же оказываюсь поднят к лицу Эрдрина, который весело смотрит на меня и, хоть из-за густой бороды не видно, но я знаю, что тепло улыбается. Начнем, гремит гигант, и рядом со мной вырастает светящийся цветок, у которого тут же начинает кружиться такая же светящаяся пчела. Тебя беспокоит поведение окружающих. Ты не можешь понять, почему люди тянутся к тебе, но некоторые из них хотят навредить. Смотри на пчелу. Ее привлекает цветок. Но почему? Еда, нектар. Ей нужен нектар. Правильно, Росток. Ей нужен нектар. Она соберет его, унесет домой и сделает из него мед, которым будет кормить своих детей. Ей нужен цветок, а цветку, ему нужна пчела. Конечно, без нее не произойдет опыление. Цветок не даст семена, это называется сотрудничество. Они помогают друг другу. Цветку нужна пчела, которая перенесет его пыльцу на другой. За это он наградит ее нектаром. Смотри дальше. Пчела пропадает, цветок становится больше, на его листе появляется гусеница, которая очень быстро ест лист. Паразиты. Нет, качает головой Эрдрин. Смотри, гусеница съедает лист, поднимается выше по стеблю и прилипает к нему, окукливается, и уже через секунду из кокона вылезает бабочка, расправляет крылья и взлетает, садится на цветок и пьет нектар. Он дал гусенице сил, пожертвовав лист, он помог ей преобразиться. Плохо ли это для цветка? Безусловно, да. Но пожертвовав малое, он в итоге сделал многое, развил жизнь, преобразил ее. Теперь бабочка, питаясь нектаром других цветов, принесет им пользу, опыляя их. Малая жертва, а взамен ничего не напоминает? Ну же, Росток, думай, вспоминай. Помогая нуждающимся, взамен я получаю большее. Именно, восклицает Эрдрин, отчего меня чуть с ладони не сдувает. Ты видел пример и не один раз. Сам неоднократно так поступал, но пока еще неосознанно. Ты принял то, кем являешься, но еще не до конца. Смотри дальше. Цветок быстро теряет лепестки, завязывается плод, быстро вырастает. Рядом появляется олень, фыркая подходит и съедает плод. Эй, подожди, не торопись. Сейчас ты думаешь, что олень убил цветок. Это в корне неверно. Да, он съел плод, но этим он наоборот помог цветку. Его жизненный цикл закончился. Олень же унесет семена, там они вырастут и породят новые цветы. Упавший плод с большой вероятностью просто сгниет. А так навредил ли олень цветку? Нет, так же и с тобой. Одни тянутся к тебе, помогают, любят и получают взамен награду в виде твоей энергии, дружбы, любви и защиты. Другие пытаются уничтожить, но получив внимание и тепло, преображаются и отдают больше. Третьи, неосознанно, действуя только в своих интересах, помогают. Такова твоя судьба. Ты несешь жизнь, распространяешь ее, преображаешь. Это и есть твое предназначение. Люди тянутся к тебе, но с разными целями. Кто-то, чтобы быть рядом и греться в исходящих от тебя лучах энергии жизни и магии. Другие, изначально желают навредить или использовать, но потом меняются, и ты не один раз видел тому примеры. А паразиты, они несут лишь смерть, вздыхает владыка. Не все из них такие. Есть исключения, и ты знаешь, о ком я говорю. Но в основном, их цель плот, и они осознанно желают его уничтожить. Не помочь, а именно убить. Останови их. Цикл жизни прерывать нельзя. Я все сделаю. Верю в тебя, усмехается владыка. А теперь иди. Тебя ждут. Иди и не забывай о старом пне. Я сам, прикасаясь к тебе, молодею и хочу снова зацвести. Жаль, что в силу возраста это невозможно. Иди, росток, неси жизнь. С этими словами, Ирдрин отправляет меня обратно. Мир мигает, и я снова оказываюсь в нашем саду. Осматриваюсь, слышу веселый смех подбирающихся ко мне дриад. От греха подальше распадаюсь листьями и переношусь к дому. Интересно получается. Все эти сравнения и закручивания. Ну да, бабочки. Дейдара, самый яркий тому пример. Туда же можно отнести Саске, Итачи, Кисами, Анка, Гаару, Сакуру, Мибуки и Амиури. Получая что-то, они отдают больше. Вот черт, Амиури. Я де совсем забыл про нее. Она всегда рядом, живет с нами, а я ее не замечаю. Вот олень, надо это исправить, найти ее. Выращиваю в руку букет цветов, корзинку с дангофруктами и подхожу к крыльцу. Выдохнув, открываю дверь. Я дома. В ответ слышится топот, и на меня налетает Дейдара. Валит на пол и пытается зацеловать. Это мне. Выхватывает она букет. Спасибо. Слушай, я так соскучилась. Тебя 3 дня не было. А где все? Ники только что ушла. Остальные кто где? Затаскивая меня на кухню, трещит Дейдара. Садись. Кормить тебя буду. Учусь готовить. Под руководством Хинаты, Хаку и Мибуки. Пока не очень получается, но успехи есть. Садись. Спасибо. Дейтян, ты Ринга не видела? Видела, вздыхает Дейдара. Наверху, в своей комнате. После нападения сама не своя. Ты бы поговорил с ней, а то она переживает. Хорошо, именно этим я и хочу заняться. Тогда иди, нажимая пальцем мне на нос, хихикает Дейдара. А я пока что-нибудь разогрею. Целую ее, обнимаю и поднимаюсь наверх. Подхожу к комнате Ринга, осторожно открываю дверь и вижу лежащую на кровати Амиури, которая старательно притворяется спящей, однако это у нее плохо получается. Подхожу к кровати, ложусь и со спины обнимаю девушку, на что она хватает меня за руку и глубоко вздыхает. «Прости, я совсем забыл о тебе». «Понимаю», гладя мою руку, шепчет Ринга. «Меня трудно заметить. Мелкая, некрасивая, зубы острые, прическа дурацкая. Вон сколько у тебя красавиц, и ты в их числе. Моя любимая, очень красивая, великая мечница. Это не смешно», поворачивается ко мне Ринга. «А я и не смеюсь. Я люблю тебя, но... и я тебя», выкрикивает Амиури и прижимается ко мне. «Давно уже, еще тогда, после первой встречи. А ты, прости, я дурак. Поцелуй меня, обними и никогда больше не отпускай. Я хочу всегда быть рядом с тобой, рядом с вами. И ты будешь, всегда. А мы будем любить тебя, заботиться, оберегать, защищать от всех опасностей и дарить радость. Не грусти, пожалуйста. Плакать тоже не надо. Ринга, не реви. Не могу», всхлипывая, говорит она. «Не хочу. А чего хочешь? Чтобы меня гладили, целовали, обнимали», садясь и загибая пальцы, перечисляет Ринга. «Носили на руках, водили на свидания, дарили подарки, чтобы меня ценили. Хочу хоть иногда чувствовать себя слабой, маленькой и беззащитной. Это много, значит, с этой минуты у тебя все это будет. Хорошо», тянется ко мне Амиури. Подаюсь ей навстречу, наши губы соприкасаются. «Ага, попались», заходя в комнату, говорит Дейдара и, глядя на отпрыгнувшую от меня Ринга, весело смеется. Подходит, садится ко мне на колени и, кусая губы, обнимает. Хитро улыбается. «А мы дома одни. Может быть, не будем терять время? Я такое придумала. Заманчиво. Думаю, я не смогу отказаться». Повалив меня на кровать, Дейдара скидывает платье. «Вы что, вы при мне этим заняться решили?» Отступая к выходу, спрашивает Ринга. «Вы, я выйду. Убери дверь», мысленно приказываю дому и смотрю, как Ринга, глядя на нас круглыми глазами, уже подошла к стене и теперь шарит по ней в поисках двери. Не находит, икает и отступает в угол. Дейдара же идет в наступление, стягивает с меня штаны, футболку, ложится сверху и страстно целует. Отрывается, спускается ниже, стаскивает с меня трусы и, глядя на член, громко сглатывает. «А теперь то, что я придумала. Мне уже интересно». А Ринга стоит красная, вжимается в угол, но во все глаза смотрит на нас. «Приготовься», улыбается Дейдара, встает на колени, подносит руки к члену и рты на ее ладонях открываются, высовывают языки и начинают водить ими по головке. «Ух, Дитян, нравится?» – тяжело дыша спрашивает она. «Ну вот, моя странность оказывается не такая уж и плохая. Выпустите меня», – стоя в улу пищит Ринга. «Извращенцы, ага», – кивает Дидара, открывает рот и заглатывает до основания. Пару мгновений выжидает, несколько раз двигает головой и отстраняется. Улыбаясь, продолжает ласкать меня дополнительными ртами. Хихикает и вздыхает. Настроение у нее явно игривое. Тогда, почему бы и мне не поиграть? Распускаю правую руку, опутываю пискнувшую девушку жгутами, разворачиваю и укладываю на себя. Ох, лоши, вот так мне нравится. Ёрзая на мне, хихикает девушка и усиливает ласки. Ее дополнительные рты на ладонях, целуют член и проводят по нему языками. Сама же Дидара, еще не умела, но очень нежно играет с головкой, отчего кружится голова и хочется перейти к чему-то более серьезному. Но, пока не стоит, пока только ласки. Хотя и в них можно внести разнообразие. И я даже знаю как. Фиксирую Дидару, распускаю вторую руку, самый тонкий жгут подвожу к ее попке и надавливаю им. Дидара останавливается и напрягается. Приказываю жгуту выделить слизь и медленно ввожу его внутрь девушки. Не могу привыкнуть к такому, ерзая на мне, говорит она, но приятно. Жгут толще, движение им быстрее. Одновременно с этим провожу языком по лону девушки и запускаю его внутрь. Со стороны слышу судорожный вздох и шорох. Чем там занимается Ринга, не видно. Расслышать тоже не получается, Дидара громко мычит, стонет и чмокает. Но, выпускаю магию, подключаюсь к дому и выращиваю на стенах пару маленьких цветов, которые видит. Я вижу нас с двух разных сторон. Один цветок смотрит прямо на Дидару, которая, активно двигая головой и помогая себе дополнительными ртами, закатывает глаза от удовольствия. Интересно, это можно использовать в бою? Ладно, не сейчас. Второй цветок смотрит на так и стоящую в углу Амири. Правда, теперь она как стена белая, но убегать явно не собирается. Облизываясь, мнет левой рукой грудь, второй пытается развязать держащий штаны шнурок. Что не получается, рука сильно трясется. Так и не добившись результата, Ринга плюет на это дело и надавливает пальцами на лона, отчего открывает рот, стонет и, не отвлекаясь от Дидары, тяну к Ринга пару жгутов, развязываю ими непослушный шнурок и стягиваю с нее штаны. Игнорирую слабую попытку девушки оттолкнуть жгуты и запускаю их в ее трусики. Лоши, запрокинув голову, стонет она. Да, закрыв глаза, смотрю цветами и ласкаю девушек, которые совсем потеряли контроль. Обе уже близки. Ноги Дитян вздрагивают, понимая, что и я долго не продержусь, удваиваю усилия и цветком вижу, что Дидара все чувствует. Обхватывает член рукой и, не выпуская его изо рта, быстро ей двигает. Останавливается и, скосив глаза, шумно глотает. По ее щекам, вперемешку с тушью, бегут слезы. Она вздыхает и вдруг вся трясется. Запрокинув голову, кричит, дергается и обессиленно падает на меня. Довольно улыбаясь, вздрагивает. «Ай-ай-ай», садясь на пол, пищит Ринга. «Я все, ух, сегодня как-то сильно, очень сильно, но...» Извращенцы, на четвереньках ползет к нам Ринга, с трудом забирается на кровать, ложится и, но тебе ведь понравилось, разворачивается Дидара и укладывает голову мне на грудь, не отпирайся, да я и не собираюсь, улыбается Амири, может еще, а то мне по-настоящему хочется, можно и еще, конечно, можно и даже нужно, так, чтобы еще придумать, ближе к вечеру, все собрались у нас дома. Команды, ушедшие мстить, вернулись. И сейчас мы сидим и решаем, что делать. Даймё, все трое, зверским образом убиты. Народ впечатлен. Мей, за время моего отсутствия, связалась с Аим и Гаарой. Теперь они мчатся сюда на переговоры. Значит, мне надо в Канаху, а потом в Аме. Нет, подожди, останавливает меня Зицу. Летите в Канаху. В Аме я сама схожу. Мне будет легче договориться с Нагато. Может, возьмем Аме штурмом, предлагает Саске. Пойдем все, сил у нас хватит. Согласен, подрывается кисами. Подождите, мы не знаем, что там за порядки. Поэтому спешить не будем. Зицу, действуй. Ами на тебе. Мей, на тебе Каге. Я с утра в Канаху. Сакура, Хината, Ари, Анка, Мибуки, вы со мной? Я нет, отворачивается Мибуки. Не хочу. Мне и здесь хорошо. Я с тобой, улыбается Ники и добавляет. Всегда с тобой, Саске. Ты на родине побывать не хочешь, а ты, Итачи? Не, протирая об рукав кольцо, качает головой Саске. У меня тренировка с командой, а потом свидание с Карин. Суигицу, заткнись, только попробуй что-нибудь сказать. Я тоже останусь, кивает Итачи. «Миссия у тебя несложная, а у меня цунами. Ладно, тогда все расходимся. Мне кажется, сейчас начнется самое интересное. Лунная богиня, скоро я освобожу тебя. Скоро. Надо произвести впечатление на пятую. Эффектно появиться, и я даже знаю как. Думаю, огромного дракона. Она у ворот Канохи не ожидает. Следующий день. Ближе к вечеру. Каноха. Резиденция. Синджу Цунади. Поверить не могу. Каждый день смотрю на себя в зеркало и не могу поверить. Ари действительно помогла мне. Кремы, мази, таблетки. Все это вернуло мне молодость. И не только кожу разгладило, а полностью омолодило. Да, не 16, но и 30 не дашь. Зато мне больше не приходится постоянно держать хинге и прятать под ним мою истинную внешность. Красота. Но не все так гладко. Разведка докладывает о странных движениях, происходящих в мире. На Кири снова напали. В отместку они направили туда убийц и убили даймё. Всех троих. Гражданских, как всегда, не тронули. Но и это не главное. Джирая прислал жабу, которая сообщила, что Наруто пропал. Теперь Джирая отправился на его поиски. Не уберег. Зря я их отпустила. В деревне полной шиноби, Наруто бы точно ничего не угрожало. А тут, подхожу к окну, бросаю взгляд на разбирающую бумаги Шизуне и задумчиво смотрю вдаль. Что происходит? Со мной? Со всеми? Откуда столько грязи в людях? После того случая, когда я поймала Мстителей, наверх всплыло столько дерьма, что вспоминать противно. Четверть населения Конохи крутила грязные делишки. Почти половина жителей, так или иначе, была в этом замешана. Кто-то в надежде нажиться покрывал, другие боялись. Я утопила улицы деревни в крови. Теперь войду в историю не только как великий медик, но и как самая кровавая из Каге. До Ягуры, конечно, далеко, но и недавние события я вспоминаю с содроганием. Мой дед, мной бы гордился. Мой дед, вот хоть убей, Алаши его потомок. Хоть режьте меня, Алаши Искери, мой родственник. Но, эх, мне никак его не вытащить. Да мне даже подобраться и поговорить с ним не получится. Хиаши заявляет, что связь с Лаши поддерживает. Но работать и общаться, Лаши будет только с ним и ни с кем больше. Письма, отправленные в Кири, остаются без ответа или на них приходят слишком сухие, официальные и размытые ответы. Тогда что делать? Написать самому Лаши? Или снова явиться в Кири? Или «Я последняя из Синджу, мой клан не должен погибнуть вместе со мной». Смотря вдаль, лихорадочно перебираю варианты и вдруг замечаю вдали черную точку. Весь опыт и не раз выручавшие меня чутье начинают кричать о том, что это не птица, а то, чего там быть не должно. «Шизуне, подойди, вон там, ты видишь это?» «Да», хмурясь кивает Кота. «Это, что это?» «Если бы я знала». Тем временем объект приближается, причем делает это очень быстро. Уже видны крылья и, собирая всех, на нас нападают. Быстро к воротам, кричу помощнице, открываю окно и выпрыгиваю. По крышам несусь в сторону ворот, вижу, как в ту же сторону бегут наши, а там, это чудовище уже совсем рядом, и я не знаю, даже предположить не могу, выдержит ли барьер Конохи удар такого монстра. Добегаем до ворот, выбегаем за пределы деревни и, открыв рты, останавливаемся. Там, существо, похожее на дракона, взмахивая огромными, похожими на кроны деревьев крыльями, едва не сдувая нас, зависает в воздухе и тяжело садится на землю, осматривается, мотает рогатой головой, складывает крылья и, сотрясая землю, идет к нам. «Может, Кацую призвать?» — не своим голосом спрашивает Шизуне. Он раза в 4 больше, глядя на идущее к нам существо, выдыхаю и обращаюсь к остальным. «Всем приготовиться!» Дракон быстро сокращает разделяющее нас расстояние, подходит ближе и... В нем есть что-то знакомое. Нет, раньше ничего подобного я не видела. Но, дракон сплетен из зеленых лиан, бока и лапы покрыты листьями, и крылья, которые не крылья, а кроны деревьев. Не дойдя метров 200, дракон останавливается, гордо подняв голову, смотрит на нас, фыркает и вдруг ложится, вытягивается и широко открывает утыканную, в 3 моих роста зубами, пасть, выдыхает, отчего все мы отъезжаем метра на 3 назад, вываливает длинный раздвоенный язык и замирает. Не дергаться, командую с трудом стоящим на ногах шиноби. В пасти дракона появляются люди, в которых я с ужасом для себя узнаю. Сидя на светящейся палке, поправляя широкополую остроконечную шляпу, медленно летит Сакура, Хината, Ари и Митараши, в ослепительно белых кимоно с вышитыми на них вьюнками, не спеша идут по языку дракона. Рядом с ними, незнакомая мне девушка, с рогами на лбу, в странной одежде, хвостом и лианами вместо рук. Но впереди, в одежде, собранной из листьев, весело улыбаясь, шагает Лаши. Снисходительно улыбаясь, смотрит на нас своими синими глазами, и как только ступает на землю, у его ног тут же вырастают поразительной красоты цветы. И с каждым его шагом цветов все больше и больше. Редкие кусты и даже одиноко стоящие на пути деревья почтительно кланяются перед ним и стараются прикоснуться ветками, что Лаши охотно позволяет делать. Останавливается, гладит листья и, тихо смеясь, разговаривает с ними. «Так, а мне что делать? Они...» «Нет, они явно нападать не желают». «Тогда прибыли на переговоры». «Точно, мои мольбы услышаны, я ведь даже не причесанная и не накрашенная, и одежда для такой встречи не подходит. Почему не предупредили? Я бы подготовилась». «Здравствуйте, Хокаге сама», подойдя ко мне, кланяется Лаши, вытягивает руку, в которой мгновенно вырастает потрясающий красоты цветок, и протягивает его мне. «Принимаю подарок, смотрю на гостя и понимаю, что ничего не могу сказать. Во рту пересохло, сердце бешено колотится в груди, и, кажется, я промокла. А еще, кажется, он это понял. Теперь принюхивается и уже не улыбается. Наклонив голову на бок, подходит ближе, уверенно смотрит прямо в глаза, касается пальцами виска, отчего в его глазах появляется ярко-желтая радужка, и так он изучающе смотрит на меня, обходит вокруг, отчего шиноби пятится, еще раз касается виска и смотрит на меня полностью желтыми с вертикальным зрачком глазами. На его лице появляются чешуйки, клыки немного удлиняются. «Ты была права», шагая ко мне и шумно втягивая носом воздух, говорит Лаши. «Ники, посмотри, пожалуйста». «Что? В чем я была права?» «Как?» Глава 67. «Там же, Лаши, ты была права», шагая к пятой, говорю и демонстративно втягиваю носом воздух. «Ники, посмотри, пожалуйста». Ники подходит ближе, внимательно смотрит на растерянную Синджу, подскакивает к ней и заглядывает в глаза. «Да, действительно, на какую-то небольшую часть, она такая же, как и мы. Ее магия очень похожа на нашу, но ожерелье, в нем магия идентична нашей. Здравствуй, сестра». «Привет», кивает Синджу. «А вы о чем?» «Об этом позже и лучше наедине. Итак, мы прибыли обсудить дела. Прошу прощения за такой неожиданный визит. Где мы можем поговорить?» «В резиденции», сглотнув, мямлит Синджу. «Идите за мной, а ваша зверюга полежит здесь, на всякий случай», киваю на замершего дракона, внимательно смотрю на Цунаде и улыбаюсь, отчего она розовеет, отводит взгляд и жестом зовет нас за собой. «Да, навели шороху, но по-другому никак. А Цунаде, среди ее предков были дриады, магия как у них, то есть как у нас. Раньше я этого не видел, но сейчас, после обучения с Ники, вижу отчетливо. А еще я вижу, что Синджу больше не маскируется, и это, в сочетании с ее магией, меня очень привлекает. Посмотрим, что будет дальше». А дальше мы проходим через расступающуюся перед нами толпу дерганых шиноби, среди которых я замечаю Какаши и очень удивленную Юхи Куринай, которая, открыв рот, смотрит на гордо идущую рядом со мной Анка, однако подойти не решается. Но больше всех народ поражает не она, не Хината, Ники, Ари и даже не я, а летящая на посохе Сакура, которая свысока смотрит на всех и кривится так, как будто над скотным двором летит. Но это все игра на публику. На самом деле она ужасно нервничает, оглядывается и прячет под плащом трясущиеся руки. Ари никаких эмоций не проявляет. Ники с интересом всех разглядывает и бросает на Синджу масляные взгляды. Хината, вот она отрывается по полной, держа меня за руку, идет с таким видом, что местные едва перед ней на колени не падают. Так доходим до резиденции и уже собираемся войти, как у дверей появляется Хяши, которому плевать на все планы, как мои, так и Хокаге. Он рад видеть дочь, которая хорошо так повзрослела и похорошела. Разглядев Хинату, глава клана Хьюга самым наглым образом потащил нас всех к себе, на что Синджу попробовала возмутиться, но, посмотрев на меня, перенесла деловую встречу на завтра. Так что мы, в сопровождении охраны, выдвинулись в квартал Хьюга. Да, в Канахе придется задержаться, погостить у родственников, пообщаться с пятой и посетить лес, который местные называют лесом смерти. Там очень много нашей магии, но это сейчас придется соблюдать скучные правила этикета и разводить говорильню. Хьюга это любит, Хината рассказывала. Проходим через квартал, заходим в дом главы клана и сразу же садимся за стол, где нас уже ждут два старика, по виду такие же древние, как и Динджи. Вместе с ними пожилая женщина, и вот она явно недовольна нашим визитом. Рассаживаемся за столом, после чего Хиаши начинает разговор. «Лаши, рад приветствовать тебя и твою семью. Ваш визит стал приятной неожиданностью, но мы переходим к делу», криво улыбаясь, кивает женщина. «Как старейшина клана Хьюга, я выражаю вам благодарность. Наше сотрудничество приносит клану колоссальную выгоду и значительно увеличивает наше влияние как в Канахе, так и во всей стране огня. Благодарю, старейшина. В ближайшем будущем я планирую увеличить поставки и, специально для вас, снизить цены». «Щедрое предложение», кивает она. «Но как это отразится на рыночных ценах? Цены на рынке меня не интересуют. Я сотрудничаю с вами и ваши решения оспаривать или осуждать не собираюсь». На мои слова, старейшины переглядываются и кивают. После чего женщина продолжает. «Недавно я узнала, что другие кланы Канахи, а именно Нары и Акимичи, тоже желают работать с тобой. Что ты об этом думаешь и как это отразится на нашем сотрудничестве? Если желают, я готов. Но, сразу скажу, никаких привилегий для них делать не буду. У меня есть вы, поэтому все бонусы только для вас». С этими словами бросаю вопросительный взгляд на Хинату, которая правильно все понимает и одобрительно кивает. Улыбаюсь ей и смотрю на довольных старейшин и светящегося от радости Хиаши. «Ну, раз так», — хлопает в ладоши глава клана. «Предлагаю отметить это событие». «Конечно, Хиаши Дона», — почтительно киваю и вижу, что старейшины это заметили и снова переглянулись. Отчего Хиаши важно надувается и довольно улыбается, что хорошо. Кажется, я только что поднял ему авторитет. Ну, это плюс. Дальше нам подают еду и выпивку. Старейшины, сославшись на важные дела, уходят. Разговор переходит в неформальное русло. Хината облегченно выдыхает и принимается ухаживать за мной, что продолжается не очень долго. В зал влетает ее сестра и утаскивает Хинату. Хиаши хмурится, но не возражает. Разговариваем, заодно составляем договоры и подписываем их. Хиаши доволен, как и я, остальные тоже. Разговор прошел нормально и выгодно. Это не может не радовать. Радовать, да. После обеда проходим в выделенную нам комнату. Смотрим на обстановку и расходимся с целью пройтись по деревне. Анка и Ари уходит к Синджу с целью подготовить почву для наших с ней переговоров. Сакура улетает посмотреть, что нового в деревне, и окончательно уничтожить старые страхи. Ники распадается листьями, летит за ней, дабы присмотреть. Хината остается разговаривать с отцом, сестрой и подозрительно смотрящим на меня двоюродным братом. Так что я в одиночку отправляюсь гулять по Канахе. Выхожу за ворота квартала, потягиваюсь и замечаю, что не один. За мной уже наблюдают двое Хьюга и еще четверо Анбу, что не страшно. Ну и пусть наблюдают, от меня не убудет. Поправляю протектор, закидываю руки за голову и, довольно улыбаясь, иду по улице. Жмурясь, наблюдаю, как рядом со мной зацветают деревья, травы и кусты. Все они тянутся ко мне, растут и искренне радуются жизни, на своем удивительном языке приветствуют меня. Хорошо, выпуская концентрированную магию, я действительно получаю больше. Не знаю, что именно ко мне возвращается от них, но это что-то наполняет меня радостью и приумножает силы. Отчего? Закрываю глаза, выдаю больше магии и с восхищением замечаю, что растения теперь поют. Птицы садятся мне на плечи и голову, весело чирикают. Откуда-то появляются кошки, которые, громко мурлыча и не обращая на птиц внимания, трутся мне об ноги. Подхватываю одну из кошек на руки и, наблюдая, как под моими ногами распускаются цветы, иду дальше. Эх, здорово, Канаха. То же время, Харуна Сакура. Лечу над улицей и смотрю на охреневающих прохожих. Сейчас все они не кривятся и не шипят на меня, а заискивающе улыбаются, кивают, некоторые даже поговорить пытаются. Лицемеры. Нет, не то чтобы ненавижу, скорее презираю. Черт с ними, сейчас слетаю до смотровой площадки, что на горе Каге, и вернусь к Лаши, с ним спокойнее. Фыркая, заворачиваю за угол и едва не сталкиваюсь с сына. От неожиданности она роняет корзину цветов и отшатывается назад. Широко распахнув глаза, смотрит. «Сакура, ты как так? А одежда? Ты не стесняешься? Ты же почти голая». «Привет, Яманака». Поправив шляпу, киваю ей. «Нет, не стесняюсь. В Кире все привыкли, а здесь я ненадолго. К тому же, скрывать такое тело просто непростительно. В Кире. Слушай, Сакура, а давай в кафе сходим? Мне надо. А давай». Разворачиваюсь и лечу в сторону кафе, где Инна с командой после каждой миссии зависает. Эх, мне приятно видеть ее. Хотя, я даже знаю, о ком она будет меня спрашивать. Заходим в кафе, садимся за стол и делаем заказ. Инна нетерпеливо подпрыгивает на месте. Спрашивай, сняв плащ и закинув ногу на ногу, говорю ей, отчего несущий поднос официант засматривается на меня и сносит соседний стол, заодно закидывая сидящих за ним гостей едой. Ага, сглатывает Ямонака. Я слышала, что Саски перебрался в Кири. Есть такое. А ты с ним? Нет. Фух, облегченно выдыхает Инна, ехидно улыбается и добавляет. Я всегда знала, что до Саски тебе не добраться. Ну рассказывай, сколько раз он отшивал тебя. Растопчи сучку. Злобно рычит вторая. Вывали на все. Расскажи Элоши. Пусть от зависти землю жрет. Сейчас, мысленно отвечаю ей с превосходством, глядя на ехидную Инна, вслух начинаю. Итак, как ты знаешь, я сбежала из Канахи. Не выдержала ваших издевательств и пошла к Лоши. В надежде, что раз он является причиной всех моих неприятностей, то он хотя бы поможет. И знаешь что, он помог. Он принял меня. И не просто так, а в семью. Я живу в роскошном доме, вместе с Лоши. Кто он такой и чем он занимается, думаю, объяснять не стоит. И я, будучи его женой, называю сестрами таких кунайчи, как Терумимей, Ари, Тимари, она же родная сестра Казекаги. Я окружена теплом, заботой и вниманием со стороны всех их. Лоши искренне любит меня, а я его. Вот этот посох и знания, тоже дал он, чем по силам вывел меня на один уровень с Каге. А теперь скажи, Ямонака, что лучше, любовь, нежность, признание и сила, или постоянная погоня за придуманным образом? Сакура злобно скрипит зубами Ямонака. Не злись, Инна, не надо. Ты всегда считала меня ничтожеством и смотрела как на мусор, а общалась только из жалости. Однако, спасибо тебе за то, что не поддержала, игнорировала тогда, когда мне нужна была помощь. Ну и за обсуждение за спиной. Харуна, заткнись. Не забывай, с кем разговариваешь. Гордо подняв голову, затыкаю ее. Я уже давно не та, над кем ты могла посмеяться и затыкать меня, как и грубить, очень не советую. И что ты сделаешь? Мне, ты забыла, кто я? Замри, щелкаю пальцами и наклоняюсь к застывшей Инна. Ты, всего лишь дочь главы одного из кланов, а я, жена Лоши, сестра Мии, самая сильная и единственная ведьма в этом мире. Один щелчок пальцами и твое милое личико покроется слоем бородавок. Могу вообще в жабу превратить, но, мстить тебе я не собираюсь. Не в моих правилах. Ущербных и повернутых не трогаю. Муж не одобряет. Отомри. Круто. Сакура, ты извини. Я немного перенервничала. Давай начнем сначала. Как ты там, в Кире? Эх, лицемерка. Ладно, подыграю. Ты у меня точно землю грызть будешь. Сакура, я тобой горжусь, довольно мурлычет вторая. А теперь добивай ее. Сидим, разговариваем. Вернее, говорю только я. Инна, открыв рот, слушает, хлопает глазами и зеленеет от зависти. Вот ты где. Залетает в кафе Хината, подбегает и падает рядом со мной. Слушай, я кое-что узнала. Сегодня вечером отец устраивает праздник по случаю нашего визита. Будет много гостей, еда и море выпивки. В квартале уже столы расставляют. И, Лоши плюс алкоголь дают нам что? Пьяного, потерявшего всякий контроль Лоши. Хьюга, я тебя обожаю. Напоим его и пока он без тормозов изнасилуем. Да-да-да, только надо попки подготовить. Терять девственность до свадьбы не хочу. Итак, план, готовим друг друга, заодно кончим по разу, лучше по два, чтобы продлить кайф. А потом, извращенки, выдыхает Инна. О, привет, Ямонака. Стрёмно выглядишь. Неудивительно, что я тебя даже не заметила. Видимо, с официанткой перепутала. От этих слов Ямонака зеленеет, сжимает кулаки и скрипит зубами. Хината же добивает ее, распахивает куртку, сжимает груди и спрашивает меня, поместится ли между ними член Лоши. Прикинув, говорю, что все нормально. Облизываюсь, открываю рот и, упирая язык в щеку, двигаю у губ рукой. На что Хината часто кивает и улыбается. Ямонака же краснеет. Ему так нравится. Разводя руками, улыбаюсь подруге. И нам тоже, хихикает Хината. А да, поставлено на место и растоптано. А вот будешь знать, как над нами ехидничать. Закрыв глаза, Ямонака выдыхает, быстро приобретает свой нормальный цвет и засыпает нас вопросами. На что мы с Хинатой переглядываемся и, состроив надменные мордочки, скопированные с Мюра, лениво отвечаем. Так проходит время, к нам как-то незаметно присоединяется Ники и добавляет деталей, отчего Ямонака становится пунцовой и, ко всеобщему удивлению, ведет себя как наша лучшая подруга. Спрашивает, советует, восхищенно вздыхает, что нам не нравится. Поэтому встаем и выходим из кафе. Яманака не отстает, прется за нами. Ники, а где у нас Лаши? Здесь, недалеко, в лесочке. Погулял немного, теперь думает сидит. Тогда идемте к нему. Хватает меня за руку Хината, а то скоро праздник. Яманака, не скажу, что рада была тебя видеть, но ладно, всего хорошего, нам пора. А с вами нельзя, назови хоть одну причину. Просто прогуляюсь, с вами интересно, мы давно не виделись. Ладно, Ники, веди нас. Ники кивает, рассыпается листьями и медленно летит в сторону. Интересно, что там делает Лаши? Лаши, ну сегодня мы точно тебя поймаем. Я сама прослежу за тем, чтобы ты в слюне нажрался. Ранее, где-то в Канахе, Лаши, в окружении птиц и мурлыкающих кошек, закрыв глаза, сижу на поляне, под деревом и улыбаюсь. И сейчас, наблюдатели, наверняка думают, что я просто отдыхаю. С одной стороны они будут правы, с другой же, под Канахой уже выращена целая сеть корней. Цветы на клумбах и в домах, деревья, кусты и даже трава, все они уже на моей стороне и если что, сомнут любого. Но их цель не убивать, а следить. И сейчас я знаю все. Знаю имена и личные дела тех, кто следит за мной. Знаю, с какой целью Цунаде и Хиаши послали их. Вся Канаха в моих руках. От башни Каге, до заброшенных и уже частично затопленных подземелий Анбуне. Где еще остались интересные документы, которые я в данный момент и изучаю. Смотрю, слушаю. Я везде. В каждом доме, на каждой улице. И как бы нафиг оно мне все это надо. На нас все равно никто нападать не собирается. Но это очень хорошая тренировка. Спасибо, Ники. Пока летели, она придумала. Ладно, посмотрим, что там делает пятая. Усилие воли, вспышка перед глазами и я подключаюсь к цветку, что подарил Хокаге. Немного поворачиваю его и вижу. Стол, вазу, в которую его поставили. Немного приподнимаю бутон и теперь вижу, как Цунаде роется в шкафу и спрашивает у стоящей помощницы. Подходит ей та или иная вещь, конкретнее нижнее белье, если эти ниточки можно так назвать, а Цунаде, ничего такая, очень красивая, правда полуголая, из одежды распахнутый халат, под которым ничего, прекрасно, раз подобрать ничего не получается, встречу его так, бросив на пол очередные трусики, вздыхает Синджу. Цунаде сама, я не знаю, с чего вы взяли, что у вас что-то будет, и не понимаю, зачем вам все это, но красоту надо подчеркнуть. Вот, красный комплект, подходит идеально, наденьте под халат, вульгарно, но подходит, а если что, то и снять можно быстро, там и снимать нечего, ворчит помощница, отодвиньте в сторону, уху-ху, вот это новости, даже воображение разыгралось, ладно, и все-таки, зачем вам это, ну как зачем, Шизуне, я последняя из Синджу, всю жизнь я, ты все знаешь, да, я вела себя как тварь, но это от не со зла, а от безысходности, да и потом, ты же видела его глаза, они мне во сне с первой встречи снятся, я влюбилась, причем по уши, а сегодня, он признал меня, не знаю, ничего особенного я в нем не вижу, но раз вы так решили, шорох, открываю глаза, поворачиваю голову и вижу смотрящего на меня волка, огромного, с повязкой на глазу, за ним, трое одинаковых собак, еще несколько самых разных, стоят в стороне. Черно-белый щенок, сидит на траве и машет хвостом.